Семь герметических принципов. Эти принципы описаны в Кибалионе, анонимном произведении с подписью «Трое посвященных», основанном на учении Гермеса Трисмегиста. Принцип ментальности. Этот закон древнего герметизма утверждает, что все есть мысль, Вселенная ментальна. То есть существует единая энергия, которая лежит в основе создания химических элементов. И во Вселенной нет ничего неразумного. Бог создал жизнь с помощью собственного мышления, и мы живем внутри этой эманации мысли. Данное утверждение прекрасно сочетается с квантовой физикой, доказывающей, что есть единая энергия, которая постоянно преобразуется в материю и наоборот. Согласно Карло Рубио, итальянский физик, лауреат Нобелевской премии, видимая материя составляет миллиардную часть реально существующей Вселенной. Следовательно, все материальные процессы управляются процессами энергетическими. Французский физиолог Пьер Флуранс рассматривал мозг как единое целое, а не как отдельные взаимодействующие части. Давид Бом и другие ученые согласны с этой теорией, поскольку недавние эксперименты показывают, что во всех частях мозга и в каждой по отдельности, словно в голограмме, содержатся все наши воспоминания. С учетом этого абсолютно возможно, что мы живем внутри божественного разума. Принцип соответствия. Согласно данному принципу, подобное соединяется с подобным. Того, кто ненавидит, будут ненавидеть. На того, кто нападает, в свою очередь нападут. В физике это соответствует резонансу, когда одинаковые частоты совпадают. Отрегулированный осциллятор воспринимает энергию только узкой полосы частот. Поскольку все есть энергия, последняя обладает характерной частотой, настроенной на тела, которые колеблются также. Принцип вибрации. Данный принцип гласит: ничто не является неподвижным. Все движется, все вибрирует. Вся Вселенная – разумная материя, которая колеблется с разной частотой. Как мы уже говорили, квантовая физика утверждает то же самое. Вся энергия вибрирует с определенной частотой, и то, что мы называем материей, имеет те же характеристики, но иные частоты. Принцип полярности. Все двойственно, все имеет два полюса, все имеет свою противоположность. Подобное и антагонистичное – это одно и то же. Противоположности одинаковы по природе, но различны по степени. Крайности сходятся. Все истины являются таковыми лишь наполовину. Все парадоксы можно примирить. Согласно квантовой физике, полярность проявляется уже на уровне атома. Он имеет два полюса – как на уровне клетки человеческого тела, так на уровне планеты Земля и Солнечной системы. Интересно, что из фотона возникают электрон и позитрон, поляризованные частицы, которые, соединяясь, исчезают, высвобождая фотон. Принцип ритма. Все течет, все втекает и вытекает, все поднимается и опускается. Маятниковое колебание проявляется во всех вещах. Величина колебания вправо равна величине колебания влево. Ритмы компенсируются. Все в жизни подчинено ритмическим циклам. Человеческое тело, растения, планета Земля, климат, моря, Солнечная система. Принцип причины и следствия. Любая причина имеет свое следствие. Любое следствие имеет свою причину. Все происходит в соответствии с законом. Случай не более чем название некоего неизвестного закона. Существует много планов причинности, но ни один из них не выходит за рамки закона. Кибалион. В классической физике можно найти немало примеров данного закона. Например, сила тяжести, энтропия, принцип инерции и многие другие. Менее очевидным является постоянное взаимодействие человека и природы, в том смысле, что его деятельность, мысли и чувства способствуют испусканию фотонов, которые изменяют универсальную материю, модулирующую колебания в соответствии с основной частотой. Таким образом, причины, порождаемые действиями человека, приводят к конкретным последствиям в земной и человеческой природе. Судьба человека представляет собой цепь последствий, проистекающих из причин, порожденных самим человеком. Принцип зарождения. Зарождение присутствует во всем. У него есть мужское и женское начало. Зарождение проявляется на всех планах. На этом принципе основана жизнь на нашей планете, поскольку Солнце, мужской род, оплодотворяет Землю, женский род. Человек полностью зависит от энергии Солнца, так как его основная пища – это свет, фотоны, поглощаемые им через растения, которые получили его от Солнца. Таким образом, третья сила, земная жизнь, рождается от взаимодействия энергии, излучаемой Солнцем, и энергии, воспринимаемой Землей. Подобное происходит и в атоме, ядро которого заряжено положительно, а электроны отрицательно. И из их взаимодействия рождается электромагнитная энергия, создающая материю. Похоже, все это знал Гермес Трисмегист, создатель герметической философии, хотя и излагал это иными словами, равно как и автор Корана. По прочтении данной работы станет понятно, что с появлением квантовой физики, которая научно обосновала философские учения античности, значимость семи герметических принципов не только сохраняется, но и возрастает в качестве инструмента духовного совершенствования, а не удовлетворения жажды личной власти.